Глава 30. На следующий день. Нет, идея ведь неплохая. Ну, так, где я подхожу к каждому встречному, спрашивая, не был ли он в отеле неподалеку. Была бы крутая, если бы не одно «но». В клуб тот незнакомец мог сходить раз в год. Что ж мне теперь, сидеть и ждать того самого? А если наткнусь на того, кто и правда подойдет по всем критериям, а там обычное совпадение, и не папка он вовсе? Бред. Полный бред. Ян Александрович. Опускаю попу на его стол. Закидываю ногу на ногу и недовольно скрещиваю руки на груди. Надо что-то думать. Маргарита Сергеевна, личное, вне рабочего времени. Ах, да. Нервно мотаю головой. Тогда предлагаю после работы где-нибудь посидеть и все обдумать. Например, у меня дома. Я правда это сказала? Да, я это сделала. Сегодня семья уехала к маминым друзьям на дачу на шашлыки с ночевкой. Я поехать не смогла из-за работы, поэтому ночую одна. И, честно сказать, я сыкуна еще тот, поэтому мне обязательно нужна компания. Хотя бы на вечер. На ночь я не рассчитываю. Там я собираюсь подпереть дверь стулом, наставить ловушек, если грабитель вдруг ворвется, пока я сплю. Подложу ручную пилу под подушку, продумаю пути отступления. Ох уж эти одиночные ночевки, страшно мне. Недавно этажом выше поселились какие-то наркоманы. Несколько раз уже вызывали полицию. И, как назло, мне не с кем разделить это горе. Лена не та компания. Она скорее сама к наркоманам пойдет, устроит скандал, а потом нас закроют в подвале дома. Алиска не может из-за непредвиденных обстоятельств. И все, нет у меня больше друзей. Только Тарас Романович, но, боюсь, он не поймет. А вот Бестужева я с радостью в гости позову. Даже приготовлю ему что-нибудь. Чисто в корыстных целях. Он единственный мозг в нашей компании. И власть. Все разрулит. И как раз скрасит мне вечер. Ты приглашаешь меня к себе в гости? Мужчина отрывается от ноутбука, смотрит на меня с подозрением. Ты? Я. Гордо вздергиваю подбородок. Я сегодня с утра даже убралась. Встала в 5 утра и до 7 убиралась в квартире. Пущу вас в свой мир. Уже там был. Когда? Когда ты в машине уснула, и мне пришлось тебя тащить до кровати. Ах, точно. Начинаю мотать ногой от волнения. Неужели и он меня кинет? Ладно, Тихомирова, заеду к тебе вечером. Отлично. Убираю руки с груди и хлопаю в ладоши. Тогда буду ждать вас. Приготовлю ужин. Что едите? В меня летит укоризненный взгляд. То, в чем нет афродизиака, снотворного и пургена. Вообще ничего. Чай, кстати, готовый привезу. Вдруг ты опять что-то решишь мне устроить. Да поняла я, поняла. Вот же он злопамятный. Спрыгиваю со стула, мчусь в свою каморку, собираясь хорошенько поработать до вечера. Что я и делаю. В свободное время успеваю поискать некоторые факты о беременности. Как, например, справиться с токсикозом, который иногда дает о себе знать. И мне приходится бежать в уборную босса и тихонько, чтобы он не услышал, все выплевывать. Он уже точно подумал, что у меня проблемы с мочевым пузырем. Скажу ему о беременности попозже, когда найду того парня. Того, что он уволит меня, я уже не боюсь. Алиска рассказала, что у них в отделе была беременная девчонка, и уволить ее не пытались, поскольку это противоречит законам. И я, немного изучив вопрос сегодня ночью, в этом убедилась. Теперь мне не страшно, но все равно не желаю говорить Бестужеву о своем положении. Боюсь, что посмотрит на меня как-то по-другому. Мне важно его мнение, и я не хочу, чтобы он считал меня какой-то дурочкой, что переспала с незнакомцем, а потом еще и залетела от него. Тяжело вздыхаю и продолжаю работать. После 5 еду домой, попутно заезжая в магазин. Покупаю продуктов и весь вечер стою у плиты. К 8 слышу звонок в дверь. Бегу в коридор и останавливаюсь напротив зеркала. Никогда меня не волновал внешний вид. Я вообще вон перед ним в мужских трусах стояла. А сейчас отчего-то чувствую себя засранкой. Волосы завязаны в хвостик, отчего на голове образуется настоящее гнездо. Лицо в муке и укропе. А на теле домашнее обычное платье, поверх которого надет фартук с милыми кексами. Ай, ладно. Открыв дверь, с волнением встречаю босса. Он, как всегда, неотразим. Даже когда идет в гости. Синие потертые джинсы, белая свободная футболка, часы из белого золота, его любимые. На щеках ни намека на щетину. Да он когда-нибудь даст мне увидеть его с бородой? Вы как раз вовремя. Лучезарно улыбаюсь, надеясь, что моя еда ему понравится. Готовлю я вроде хорошо, семья ни разу не жаловалась. Приходилось готовить с 10 лет, поэтому имеется многолетняя практика. Все почти готово. Чай привезли? Ай, забыл. Ну ничего, я уже один заварила, со смородиной. В пакетиках нет, а то вдруг ты туда что-то подлила. Закатываю глаза. Так и быть, протестирую перед тем, как дать вам. В прошлый раз, когда мы оба были под афродизиаком, это плохо кончилось. Ой, да прям плохо. Отмахиваюсь и ставлю перед ним гостевые тапочки. И бегу на кухню. Сделала сегодня в духовке пирожки и боюсь, что поздно вытащу их. Подумаешь, поцеловались. У нас вроде отношения после этого не поменялись. А ведь правда. Мы уже несколько раз поцеловались, и ничего. От него ни намека. Хотя о чем я? Для него это всего лишь поцелуи. Эх. Ну, ты непрошибаемая. Слышится насмешливая в спину. А я вот не кремень. Ой, Ян Александрович. Отмахиваюсь. Вы на каждую женщину не кремень. Звучит обидно. А мне-то как? От этой мысли вспыхиваю. Мысленно прогоняю Бестужева домой, а потом со слезами на глазах ем свои пирожки. Но я прощу тебя, вкусно пахнет. Не думал, что ты умеешь готовить, по тебе не скажешь. Да? Достаю противень из духовки и вдыхаю вкусный аромат свежеиспеченных пирожков. На секунду задумываюсь. Может, самой все съесть? Нет, я не жадная. Теперь будете знать. Аккуратно выкладываю пирожочки на тарелку. И пока те остывают, сервирую стол. Как будто замуж вхожу, ей-богу. Салфеточки красиво сделала, вилки, ложки, лазанью нарезала. Что-то мне было стыдно жарить картошку для босса. Он там в ресторанах питается, а тут я. Поэтому сегодня итальянская кухня. Приятного аппетита. Ставлю перед ним блюдо, украшенное листьями петрушки. Все чисто, честно. Первое пробую свое блюдо на вкус. Ничего так вышло, хотя готовила первый раз. Больше никакого афродизиака. Ладно, говорит Ян, но все равно с подозрением пробует лазанью. Пережевывает медленно, будто выискивая, к чему бы придраться. Вкусно, Тихомирова, не ожидал. Аж жениться захотелось. Краска ударяет прямо в щеки. Дурак, говорю у себя в голове, а с языка срывается смущенное. «Спасибо». Говорим о всякой всячине, а ведь мы собирались по определенному поводу обсудить план. Весело смеюсь над шуткой босса и опять смущаюсь, когда он пробует мои пирожки. Ай, ладно. У нас будет еще время поговорить о дальнейших действиях.